В столице металлургии. Снаряд был, наконец, готов. Долго не удавалась совершенно точная установка метательного диска. Диск должны были установить под некоторым углом геометрической поверхности земного шара, и этот угол нужно было соблюсти с предельной тщательностью. Угол наклона диска определял путь полета лунной бомбы. Весной работы были приостановлены на 5 месяцев. Надо было дожидаться нового бюджетного года и второй половины кредитов, ибо средства этого года были исчерпаны. Нимт уехал с Эрной за границу, в Киссинген. Крейцкопф получил отпуск на все время до возобновления работ с сохранением содержания. Он поехал на знаменитые электрометаллургические заводы в Стоасепте. Его интересовали опыты этих заводов по извлечению глубоких железных руд в предгорьях Алдагана. Правление заводов дало Крейцкопфу рекомендательное письмо к главному инженеру на Алдаган, и он отправился. Ехать нужно было 4000 километров. Крейцкопф поехал по железной дороге. Поезд вел не паровоз, а газовоз, сменивший собой недолго поживший тепловоз. Газовоз представлял собой газовый двигатель на колесах. Все нижнее ходовое устройство было как у паровоза, но в цилиндрах работал не пар, а сжатый воздух. Передача энергии газогенераторного двигателя к ведущим колесам была пневматическая. Газовоз был самый дешевый транспортный двигатель. Он работал на газе каменного угля, дров, торфа, соломы, сланца, бурых и малогорючих углей, и на всех тлеющих отбросах, из которых только можно выгнать силовой газ. Газовоз возил с собою на прицепке 2 вагона аккумулятора, где в сильно сжатом состоянии помещался газ, которым питался двигатель газовоза. Через каждые 300-400 километров стояли маленькие газовые заводы, которые производили газ из местного подножного дешевого топлива. С этих заводов забирали газ газовозы, как раньше паровозы забирали воду из водонапорных баков водокачек. Против паровоза газовоз вез дешевле в 4 раза. Крейцкопфа заинтересовали эти быстро вошедшие в транспорт машины, и он с радостью наблюдал из окна, как бодро и мощно берут газовозы крутые подъемы без всякой потери скорости. Уже год минул с тех пор, как Крейцкопф приехал в первый раз в столицу. Стояло новое лето. Зной гудел в полевых пространствах. Тяжелый труд сельского хозяина упорно боролся с ним за влажность трав, за сытость больших городов, а также за лунный полет. Крейцкопф заметно посидел, состарился и потерял детский интерес к ненужным вещам. Он чувствовал, что идет на убыль. Еще осталось немного лет, и скроется от него жизнь, как редчайшее событие. Крейцкопф хотел бы друга, задушевного негромкого разговора и простой теплоты, невнятно говорящей о родственности и сочувствии людей друг к другу. Но он жил в сумрачном сне, его уважали и его чуждались. Его считали необыкновенным и в гениальности, и в преступлении, а Крейцкопф был обычным простым человеком. Ему были чужды и ненавистны отвлеченности и холодные вершины. Он любил горячее действие, а не вышнее созерцание. На 2-е сутки поезд вошел в страну страшных подъемов и уклонов. Это были предгорья великой Алдаганской системы, поднявшейся из глубины тропического моря и исчезавшей в ледяных пучинах Арктического океана. Станция Стоасепт и в километре от нее столица металлургии, директория железнорудной промышленности, горная академия, правление электрометаллургических заводов и гидроэлектрическая силовая установка в 1 000 000 киловатт. Крейцкопф сразу поехал на место работ по извлечению глубоких руд. Администрация работ встретила его просто и задушевно. Горные инженеры имели пред собой первоклассного техника другой области практики, и только. Известно, что добывание железной руды с 300-метровой глубины не может экономически оправдываться. Здесь же опытным путем хотели доказать иное. Электромагниты, питаемые током в сотни тысяч лошадиных сил от гидравлической установки, были направлены полюсами в подземные районы залегания железных руд. Гигантские массивы руды с завыванием и грохотом, похожим на громы землетрясения, прорывали оболочку земли и вылетали на дневную поверхность, стремясь к полюсу электромагнита. В момент разрыва рудой последнего почвенного покрова особым автоматом в электромагните прерывался ток, и сам электромагнит отводился в сторону. И глыбы руды вырывались из недр с горячим ветром, накаленные трением о встречные породы, и, взлетев на сотню метров, падали на материнскую землю, слегка зарываясь. Лебедка-самоход поднимала куски руды щипцовым ковшом, окунала в пруд для охлаждения и подвозила к конвейеру. Конвейер подавал руду к домнам. Несмотря на огромную силу, нужную, чтобы вырвать руду из недр электромагнитом, сила эта тратилась лишь несколько мгновений, и потом электромагниты питались током, добытым из энергии, падающей под пёртой воды. Поэтому глубокая руда обходилась не дороже мелко залегающей руды, добываемой обычным способом. И было что-то чудовищное и неестественное в том, что из-под земли вылетал металл, скрежеща и тоскуя на пути.